Помню, что мне очень понравилось, я много смеялся, и программа хранилась у меня долго. Пропала в войну, когда эвакуировался. В ту же декаду откуда-то с верхотуры смотрел и Ромео и Джульетту с Улановой и Сергеевым. И не понравилось, ибо не понял ни музыки, ни хореографии. Откуда же? Мой багаж был «Лебединая», «Баядерка», «Щелкунчик» и «Три толстяка». Но поддался ажиотажу вокруг Улановой, написал ей письмо в Ленинград с просьбой автографа, послал газетное фото и получил замечательное фото с надписью, которая тоже пропала. 21 июля. 20 июля умер Параджанов. Пару месяцев назад его повезли на спецсамолете в Париж. Самолет оплатили французы. Прислали за ним из Парижа в Ереван. Там ему стало полегче, но его доставили обратно в Ереван, и через 3 дня он скончался. Он был уже все время без сознания. Ему было 66 лет. июля. Когда мы были у Козинцева в гостях в Комарова, он рассказал об Эйзенштейне. На премьере Александра Невского к нему подходит Зархи и говорит: «Хотите знать мое откровенное мнение?» «Нет», — моментально ответил С.М. Ирина Зеленая рассказала, в санатории Раневская сидела за столом с каким-то занудой, который все время хаял еду. И суп жидкий, и котлеты не соленые, и компот не сладкий. Может, и вправду. За завтраком брезгливо говорит: «Ну что это за яйца? Смех один. Вот в детстве у моей мамочки, я помню, такие были яйца». «А вы не путаете ее с папочкой?» — осведомилась Раневская. октября. Был Юра Тюрин, который живет сейчас в Соединенных Штатах Америки и вроде Шмакова секретарствует у Татьяны Яковлевой, дружит с нею. Рассказывал ей 86. После перелома ходит с палочкой. Сейчас что-то с желудком. Много лет ее колют каким-то противоболевым наркотиком. И приучили. Все время просит колоть. Дежурят медсестры. Очень привередливо в еде. За год сменила несколько поваров. Ест только то, что готовит Юра. Все время просит кулебяку. А Юра хорошо готовит, как Шмаков. Странно, что 2 моих знакомых выступают возле нее в одном и том же амплуа. Диктует ему воспоминания о Маяковском и каждый раз по-другому. «Сколько можно? Один раз уже диктовала Гене. Хорошая рассказчица, но на вопрос отвечает односложно и зажато. Ее версия, роман был платонический, смех один, достаточно заглянуть в записную книжку М. 1928 года. Главу о ней, что написала Богуславская в книге «Знаменитые американки», она забраковала и запретила печатать в Соединенных Штатах Америки. Просила передать привет Васе и его милой жене. Кому позвонить от вас в Москве? Васе и Ерофееву. 29 августа. Катя, племянница, рассказала, так как молока в Кратово купить летом было нельзя, они брали у какой-то женщины козье молоко для Саньки. Пришла расплачиваться, хозяйка денег не берет. «Зачем они мне? Я все равно на них ничего купить не могу. Давайте лучше продуктами».